зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да, пудов этак 5 или 6. 5 или 6? Да, больше ему не съесть. Он у меня еще маленький, маленький. Маленький, вот так маленький. Потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, ко мне. Чего? А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Мой милый хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене. И Татоше? И Татоше. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. Съели? Когда же ты снова пришлешь к нашему ужину? Сколько ж? Дюжину новых и сладких.

А недавно две газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Неужели в самом деле все сгорели карусели? Неужели, неужели? Ах, умели вы, газели, не сгорели карусели, и качели уцелели. Вы б, газели, не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели, карусели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели, неужели, неужели в самом деле все сгорели карусели? Неужели в самом деле все сгорели карусели? Неужели, неужели? Что за глупые газели? А вчера поутру кенгуру Не это ли квартира? Мой додыра! Я рассердился. Да как заору? Нет! Это чужая квартира! А где мой додыр? Не могу вам сказать! Позвоните по номеру 125! И такая дребедень целый день. Динь-дилинь, динь-дилинь, динь-дилинь! Динь-динь, динь-динь, динь-динь, Я три ночи не спал. Я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть. Но только я лег. Звонок. Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда, бегите скорее сюда. В чем дело? Спасите. Кого? Бегемота. Бегемота? Наш бегемот провалился в болото. Провалился в болото? Да, и ни туда, ни сюда. Ой, ни туда, ни сюда. О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте. Ой, утонет. Ох, умрет, пропадет бегемот. Ладно. Бегу! Бегу! Если могу, помогу! Ой! Ой, нелегкая эта работа! Из болота тащить бегемота! Thank you.